Глава 27. Нейт. Мне пришлось закрыть глаза и снова открыть их, чтобы понять, что происходит. Я почти закричал, чтобы кто-нибудь ущипнул меня. Этого не может быть. То, что я видел, должно было быть какой-то ошибкой. Парень, который стоял рядом с Мэгги, не мог быть Малькольмом. Он не мог быть моим лучшим другом, нашим третьим мушкетером. Он пропал с радаров, заявив, что путешествует по миру, и с тех пор мы его не видели. «Вот же сукин сын», — подумалось мне. Я начал грести в том направлении, словно что-то или кто-то овладел моим телом. Мне не довелось увидеть Марго с тех пор, как мы занялись любовью в моей спальне, когда она сбросила на меня бомбу и заявила, что у нее есть муж. После этого она исчезла на несколько дней, больше ничего мне не говоря. Я ничего не слышал о ней, ни слова, даже никакого объяснения. «Ты не заслуживаешь никаких объяснений», — сказал мне мой внутренний голос, но я проигнорировал его. В тот момент мной овладела моя худшая сторона. Это была часть меня, с которой мне еще не доводилось познакомиться. Но она только что вышла из глубин моего существа, чтобы проявиться во всей своей красе и разрушить все. То, что видели мои глаза, не могло быть реальным. Я плыл, пока не смог встать рядом с Мэгги. «Малькольм, какого черта ты здесь делаешь?» — спросил я. Они оба были удивлены. Мэгги повернулась ко мне, и я увидел, как на ее лице появилось беспокойство и страх. Малькольм несколько секунд наблюдал за мной, как будто не мог поверить, что это я был там, в воде, всего в нескольких метрах от него. «Нейт?» — недоверчиво сказал он, и его глаза метнулись с Мэгги на меня. «Удивлен увидеть меня здесь? Думаю, я могу сказать то же самое. Что ты там сказал мне, когда мы разговаривали в последний раз? Ах да, что ты в Египте!» Марго с недоумением посмотрела на Малькольма, а затем снова на меня. «Нейт, успокойся», — попросила она меня нарочито спокойным голосом. «Успокоиться?» Я засмеялся и перевел взгляд с нее на ублюдка Малькольма. «Ты женился на ней?» «Нейт», — начала было Мэгги. «Позволь ему ответить мне». Я не сводил глаз со своего предполагаемого друга. Малькольм расправил плечи, прежде чем заговорить. «Не спрашивай меня, если уже знаешь ответ», — сказал он с притворным спокойствием. Я удивленно посмотрел на Мэгги. «В какой, черт возьми, момент ты решила начать встречаться с тем, кто, как тебе прекрасно известно, был мне как брат?» — спросил ее я и на секунду отбросил гнев и ненависть, чтобы уступить место недоверию. Мэгги замешкалась. «Ты оставил меня, а он был рядом», — ответила она. «Это помогло мне. У нас была связь». «У вас была связь», — недоверчиво повторил я ее слова, издал горький смешок и снова перевел взгляд на этого сукиного сына. «Ты рассказал ей, что подтолкнул меня порвать с ней, сказав, что мы с ней никогда не будем счастливы вместе? Она в курсе обо всех тех случаях, когда ты пытался заставить меня понять, что она никогда не приспособится к жизни в большом городе?» — выплюнул я. Мэгги посмотрела на Малькольма, и я почувствовал, что она затаила дыхание. «Ты рассказал своей жене, что год назад, когда ты исчез, ты говорил всем, что путешествуешь по миру?» Малькольм даже глазом не моргнул, когда пристально смотрел на меня, чтобы ответить. «Что бы я ни сказал Мэгги, это не твое дело. Так стали обстоять дела с того момента, когда ты снова решил ее бросить». Мои руки сжались в кулаки, и я снова приложил огромные усилия, чтобы контролировать себя. Мне нужно было узнать больше, прежде чем я разобью его физиономию. «И как долго ты еще думал, что сможешь продолжать лгать?» — прямо спросил я. «Ты солгал мне, Алексу». Упомянув своего друга, я повернулся, чтобы найти его взглядом. Он был всего на несколько метров позади меня, с напряженным видом сидел на своей доске. Алекс смотрел на нашего друга, не веря в то, что он целый год водил нас за нос. «Я уже давно решил, что то, что я буду делать со своей жизнью, Это только мое дело и того человека, с которым я хочу ее провести», — сказал Малькольм с напускным спокойствием. «Вот же засранец! А разве мы не являемся частью твоей жизни?» — вмешался в разговор Алекс. Я издал смешок, полный яда. «Не трать времени, Алекс. Этот ублюдок всю свою жизнь хотел только одного — получить то, что никогда ему не принадлежало». На этот раз Малькольм засмеялся и спросил, глядя только на меня. «Под чем-то своим ты подразумеваешь Мэгги?» Девушка молчала, устремив взгляд на меня. «Будь у тебя в голове хоть капля порядочности, ты бы не относился к ней как к чему-то материальному, придурок», — ответил я сквозь зубы. «Будь у тебя хоть что-нибудь в голове, ты бы никогда не сбежал. Зачем ты приехал? Найти ее и снова бросить на произвол судьбы? Мне очень жаль, друг мой, но Мэгги теперь моя жена». Течение несло нас к берегу, а мы даже не замечали этого. Я знал, во что ввязываюсь, когда сказал свои следующие слова, но меня это больше не волновало. Я чувствовал себя преданным не только своим лучшим другом, но и Марго. Как она могла выйти за человека, который, как она знала, был моим самым лучшим другом? Тогда спроси свою жену, что она делала неделю назад, дрожа подо мной, когда я трахал ее до тех пор, пока не выбился из сил. «Нейт!» — закричала Мэгги, поднося руку ко рту. Я почувствовал укол вины, но проигнорировал его, чтобы дать волю ярости. Я слез с доски одновременно с Малькольмом. «Я убью тебя, гаденыш», — сказал он, приближаясь ко мне. «Нет, если я сделаю это первым». «Совет. Не начинайте драку посреди моря. Довольно сложно наносить и принимать удары, не стоя при этом на твердой земле. Первый удар пришелся с его стороны, но мне удалось увернуться. Малькольм никогда не был хорош в драках. Обычно вместо него именно я ввязывался во все драки, лишь бы только подвернулся повод. Я занес кулак и разбил ему нос. Мы ввязались в драку, которая могла закончиться плачевно для любого из нас, но у нас не было времени проверить, кто из нас двоих был сильнее и в ком было больше ярости. Я почувствовал, как Алекс схватил меня сзади. Вокруг нас собралось больше людей, чем можно было себе представить в тот момент. Нас разняли с помощью нескольких человек. Мне удалось ударить всего пару раз, но этого было вполне достаточно, чтобы унять мою ярость. Я ударил его и увидел, как он истекает кровью. «Прекрати немедленно!» — крикнул мне Алекс. Я продолжил пытаться вырваться, чтобы снова добраться до Малькольма. Затем посмотрел на него и увидел, что у него была рана на губе, и она кровоточила. «Это я сделал?» Когда мне удалось немного успокоиться и отдышаться, от меня не осталось незамеченным, что несколько местных жителей смотрели на меня с презрением. Они не говорили по-английски, поэтому я видел только, как они жестикулировали, и слышал, как они ругались на своем языке. Малькольма схватили и оттащили от меня. Я упал на песок. Мое сердце учащенно билось. У меня все еще голова кругом шла от отвращения к тому, что я только что узнал. В это было сложно поверить. Затем появилась Марго. Она была в ярости, даже попыталась ударить меня, но Алекс оттолкнул ее. «Зачем ты это сделал? Почему ты это сказал?» — кричала она на меня. Я встал, дрожа от гнева. «Ты вышла замуж за моего лучшего друга! А ты бросил меня после того, как сделал мне предложение!» Я проигнорировал это. Мне было плевать на все. Чувство вины, которое возникло за брошенные слова, было куда меньше, чем чувство предательства, которое я ощущал по отношению к ним обоим. «Как ты додумалась до того, чтобы быть с ним? Как? Это тебя не касается, это уже не твое дело. Я считаю дни до того, как ты уедешь отсюда. Хочу, чтобы ты исчез и больше никогда сюда не возвращался». Мне было больно от ее слов, но это лишь раззадорило мой гнев. «Думаешь, я сюда вернусь? Неужели ты думаешь, что я и дальше продолжу тратить на тебя свое время? Надеюсь, ты сгниешь на этом дерьмовом острове». «Нейт!» — упрекнул меня Алекс, но мне было все равно. Меня больше ничего не волновало. Марго на мгновение замолчала, пристально глядя на меня. Когда она заговорила, ее голос звучал спокойно. Она была безмятежна и холодна, как льдина. Порой я задаюсь вопросом, что, черт возьми, я нашла в тебе, чтобы провести последние 4 года в слезах и ожидании твоего возвращения. Сегодня мне бы хотелось стереть все это, чтобы больше никогда не проходить через тот ад, через который ты заставил меня пройти. Но знаешь что? Я благодарю Бога за то, что Он поставил на моем пути такого человека, от которого я буду бежать, сверкая пятками, до конца жизни. Ты презренное существо, и навсегда таким и останешься». Она отдернулась, чтобы Алекс отпустил ее, повернулась к нам спиной и ушла. Прежде чем ее лицо пропало из моего поля зрения, от меня не осталось незамеченным то, как к ее глазам подступили слезы. Мне было все равно. Не стану лгать, в тот момент мне хотелось причинить ей боль. Мне хотелось видеть, как она страдает, потому что у меня так сильно болело сердце, что я не мог справиться с этим в одиночку. Я посмотрел на нее. Ее влажные рыжеватые волосы развивались на ветру по мере того, как ее пышная фигура снова отдалялась от меня. Когда мне, наконец, удалось отвести от нее взгляд и переключиться на что-то другое, Алекс уже настороженно смотрел на меня. «Тебе надо успокоиться. Прямо сейчас», — посоветовал он мне. Алекс пытался вернуть мне хоть какой-то здравый смысл. Я посмотрел на него, полный ярости и гнева. «Не говори мне, что делать!» Я повернулся к нему спиной и отошел от своего друга и всех остальных. «К черту то, чтобы вести себя, как ни в чем не бывало, и пытаться вернуть ее! К черту все это! Я уеду отсюда!»